«Значит, неправильно». «Почему?» – любопытствовал заинтригованный Кореней. «Было бы по-настоящему, было бы чудом. Маги бы летали, если уж земли касаться и в самом деле запрещено. Как великий Лэ и его огнеглазые. А теперь скажите, что Гриф Деврай – обыкновенный солдафон, наделенный сверхмира одним лишь логическим мышлением, делающим его талантливым сыщиком. Да ничего подобного». Ниалу ничего не оставалось, как покорно согласиться с выводами человека вдвое моложе, к тому же военного и неотягощенного академическими знаниями. Все нынешнее чародейство всего лишь ходули для детей, играющих по дурацким правилам. Одно отличие – это так называемая игра, если убивала, то взаправду, например, Руса Джевиджа. «Берегите его, Деврай», – сказал профессор. «Держите наготове оружие. Чую, наша милая девочка оказалась не в самых хороших руках». Бывший рейнджер лихо крутанул кончик пшеничного уса и подмигнул голубым, чуточку шальным глазом, мол, «Не извольте беспокоиться, сударь-чаровник. С какой стороны из ружья больно получается, еще не забыто». «Береги тебя, всетворец Гриф Деврай, под ланью своей хранящей, как всяких безумцев и всяких храбрецов, а также бродяг и отчаявшихся», – истово молился Ниал Кореней, медицинское светило и отрекшийся маг, прижавшись лицом к истекающему дождем черному оконному стеклу. А с той стороны, из тьмы, на профессора нагло пялился Эрфирен, город-людоед. Будь она проклята, эта привычка всегда и везде искать запасной ход. Дырочку, щелочку, лазейку, через которую можно осторожненько на цыпочках выскользнуть незамеченной. Даже в доме, где искренне любят и где твои желания непреложный закон. Упущение подрядчика – слишком широкий промежуток между прутьями решетки забора, которого хватит, чтобы протиснуться бочком и юбку не порвать. Фейм обнаружила почти сразу. Не отдавая себе отчета, проверила на себе, ведь главное, чтобы голова пролезла, и убедилась – подходит. И ведь даже не думала ни о чем, когда впервые обошла дозором по всему периметру и попробовала решетку на прочность. Так, на всякий случай, который может и не случиться. По крайней мере, Феймрил, в ту пору уже леди Джевидж, безмерно любимая и обожаемая новым мужем, свято верила, что старая наука ей более не пригодится никогда. Зачем бежать от Росса, у которого и в мыслях никогда не было неволить ее хоть в чем-то? Но, как говорится, любой навык даден смертным для своего дня и часа, когда без оного не обойдешься. Хоть шить учись, хоть бить, а все равно судьба выведет на тропинку, где и шить заставит, и бить придется. Есть должно быть какой-то высший смысл в каждом учении. Только загодя, кроме Всетворца, никому не ведомо, зачем, куда и на что сподобимся. Камушек, бумажка и всего три слова. «Ребенок жив, выходи». Этого хватило, чтобы осторожная Фейм, отправив Кири под присмотр няньки, бросилась к заветной лазейке. Бросилась, разумеется, только в своем воображении, а на деле обманула бдительную охрану. Для женщины, умевшей просчитать и обвести вокруг пальца мужа-чародея, совсем не проблема. Та, которая незаметно исчезла из гостиной так, чтобы этого не заметили трое внимательных мужчин, могла и не такое. Пробудилась звериная хитрость, проснулась изворотливость, жаль только до осторожности не получилось докричаться. Но, видимо, не зря профессор Кореней оставался столь низкого мнения о способности женского ума, противопоставляя ему и превознося эстетические достоинства женской попы, чье влияние на умы мужские неоспоримо как в обывательских, так и в научных кругах. Так или иначе, но даже про такую элементарщину, как деньги, в момент своего побега Феймрил и не подумала, не говоря уже о том, чтобы послать за мужем, или посоветоваться с многомудрым профессором. Нет, разумеется, где там подумать? Леди Джевидж бежала по улице, выискивая взглядом. Останови ее кто-нибудь в этот миг и спроси, что она собиралась узреть, вразумительного ответа не нашлось бы. Феймрилл и логика в этот день окончательно рассорились. Ведь села же в закрытый экипаж, притормозивший рядом. Села. Захотела поверить, что рыжий-проходимец отвезет ее к Диану. Сразу же. Волшебное слово сказал ведь «Диан». И только когда вокруг шеи жались твердые пальцы, разум вернулся и, как всегда, слегка припоздал. Дралась жена канцлера Джевиджа не как аристократка, а словно портовая девка, пуская в ход зубы и когти, шипела и плевалась. «Дикая кошка, да и только! И легалась точно горная коза!» Пришлось яро врезать бабе как следует в челюсть, чтобы сознание потеряло и не визжало на всю улицу. Столь отчаянное сопротивление породило в наемнике нехорошие подозрения. А уж он-то умел разбираться в людях, в жертвах. Не видать плонту безвольной и перепуганной бабенки, готовой на любые унижения. А следовательно, все дело осложняется. Напарника придется стеречь от необдуманных поступков, ничуть не меньше, чем саму пленницу. Иначе мистрил Берида получит истерзанное мертвое тело вместо живой женщины. А это никуда не годится. И денег за дохлятину никто не даст, ибо уговор был иной. Для мстительных забав мистрила Бериды баба потребна не только живая, но и в здравом уме, хотя бы поначалу. Рыжий толстячок досадливо сплюнул сквозь дырку в зубах. Не было у него забот. И все из-за плунтовой дури. Проклятый ублюдок-извращенец. Не в силах сдержать раздражение, Яр отпинал бесчувственную, словно ворох тряпья, в самый угол комнаты. «Правду говорил старый урод Кромрех. Последний гильдийский убийца. Дескать, жертву всяко приятнее маломальски уважать. Душегубство тоже своего рода дар. И в чем-то искусство сродни охоте». Дворяне вона в охотничьих клубах собираются, и там языки чешут о том, кто и как завалил дичину. Простолюдинам туда хода нет, а ведь человек – та же дичь, только умнее лисицы, бесстрашнее кабана и опаснее медведя. Одно удовольствие – выследить и завалить равного тебе. Как уважать бабу, которая по-любому тварь слабая? Все равно, что с картечницей на мышь ходить. Тьфу. Впрочем, на супружницу канцлера Яр и Плонт потратили столько времени и усилий, сколько иной раз уходило на троих клиентов из блатных. Можно сказать, повезло. Если бы не украли мальца какие-то колдуны, дом Джевиджи потребовалось бы приступом брать. А когда баба за дитё переживает, то, понятное дело, не соображает ничегошеньки. Надо только выманить за ворота, а там хватай волоки, куда тебе надобно. «Убираться из города надо скорее», – нервничал Яр, меряя шагами затоптанный до состояния тряпки вязаный половик. 4 шага вперед, 4 назад. «Утром, торопыга!» – сыто пробормотал долговязый, не спуская глаз с бесчувственной пленницы. «Утром будет в самый раз!» Он сидел на единственном ободранном стуле, задом наперед совершенно неподвижно. Ждал момента, когда за напарником закроется дверь. И, судя по тоненькой тягучей струйке слюны, текущей из угла рта, уже предвкушал развлечение. Рыжий убийца заскрипел зубами. «Поздно будет утром. Еще до заката надо убираться. На катер и прочь из Эрфирена». «Нет, утром!» Плун совершенно очевидно решил, как он выражался, надкусить пирожок уже нынешней ночью. В любом другом случае Яру было бы плевать с большой горы, но не сейчас. «Нужно ноги уносить, идиот!» – взорвался он. «Даже если Джевидж не поднимет по тревоге всю полицию и армию в придачу, в чем я сильно сомневаюсь, и если на каждом углу не будет стоять по актору из тайной службы, то нас зацапают те, другие. Вот этого я не хочу, и ты, думаю, тоже не жаждешь». Никогда еще толстяку ничего подобного в виде в своей жизни не доводилось, чтобы вокруг одной жертвы велось столько охотников, прямо как в старинных историях про драконов. Возле пещеры летучего ящера собирается целая орава драконоборцев, и каждый мнит себя самым сильным и достойным. Ловчие ямы роют, капканы ставят, точат мечи и плетут колдовство. Придурки! А дракон все равно улетит, порвав, потоптав и пожегши незадачливых охотничков. Джевидж он такой же. Старый, хитрый, жестокий и беспощадный змей. Яр бы на него никогда заказа не взял, ни за какие деньги. Потому и поглядывал на рисковых храбрецов с подозрительным шиетранским акцентом не без жалости. Были и другие, а тех бывалого наемника самого в дрожь бросало. Насмотрелся он в жизни своей на тихих, спокойных, благостных и немного туповатых на первый взгляд дядек с горящими глазами, которые убивают, терзают и насилуют исключительно из высших побуждений и ни в коем разе не за деньги. В голове у рыжего Яра, будто на каменных скрижалях, высеклись слова Крумриха. «Бойся фанатиков, парень! Бойся заразиться их безумием, ибо они убивают душу, а ты всего лишь смертную плоть».